Зашли как-то вечером мы в интернет-кафе. Мы были в Евпатории, шел дождь не по себе. На ютуб мы зашли, посмотрели канал. Там какой-то дурак нам туфту прогонял. И нет смысла бежать, ведь наш Костенька гений. От его черного списка укрыться нельзя. И хоть гнать не гнать, наебет он тебя. Мы сегодня зашли на горизонте заря. И нет смысла бежать, ведь наш Костенька гений. От его черного списка укрыться нельзя. И хоть гнать не гнать, наебет он тебя.